Откройте глаза. Вернер и Ютта находят ту передачу снова и снова. Всегда после отбоя, всегда на середине программы. А сегодня, дети, подумаем, какие сложные механизмы должны включиться у вас в голове, чтобы вы почесали бровь. Они слушают программу про морских животных, потом про Северный полюс. Ютте особенно понравилось про магниты. Вернеру про свет, затмение, солнечные часы, северное сияние и длину волн. Как мы называем видимый свет? Мы называем его цветами. Однако электромагнитный спектр начинается от нуля и продолжается до бесконечности, так что на самом деле, дети, количественно весь свет невидимый. Вернер любит сидеть на чердаке и воображать радиоволны как струны в милю длиной, которые изгибаются и вибрируют над Цольферайном, летят через леса, через города, сквозь стены. В полночь они с Ютой выискивают в ионосфере этот звучный проникновенный голос, а когда находят, Вернеру чудится, будто он попал в иной пласт бытия, туда, где возможны великие открытия, а сирота из шахтерского поселка в силах разрешить какую-нибудь важнейшую загадку физического мира. Они с сестрой повторяют опыты, о которых рассказывает француз, делают моторные лодки из спичек, магниты из швейных иголок. Почему он не рассказывает, где он? Может, не хочет, чтобы мы знали? По голосу он богатый и одинокий. Я уверен, он ведет передачу из огромного дома, который больше всего нашего поселка, в доме тысячи окон и тысячи слуг. Может быть, улыбается Вернер. Голос, потом снова фортепиано. Может, Вернеру мерещится, но вроде бы каждый раз программа слышна все хуже, как будто француз вещает с медленно удаляющегося корабля. Неделю за неделей, лежа рядом с уснувшей Юттой, Вернер смотрит в ночное небо, его мучительно тянет прочь. Там, за коксохимическими заводами, за воротами, жизнь. Там люди бьются над важными задачами. Вернер воображает себя рослым инженером в белом халате. Вот он ходит по лаборатории, котлы кипят, механизмы урчат, по стенам развешаны сложные графики. Он берет фонарь, поднимается по винтовой лестнице в озаренную звездами обсерваторию и смотрит в окуляр огромного телескопа, направленного в черноту.